и пала под нашими атаками за считанные мгновения, а потом прокатилась на моей спине сначала по прямой, а затем по очень приличной дуге. Последняя позволила положить тушку весом килограммов под 50 с наветренной стороны от всеядного хищника. Ну, а запах свежей крови вызвал в нем гастрономический интерес. Вот хозяин леса в нашу сторону и рванул. Мы шустренько рассыпались полукругом и приготовились к схватке по новым правилам. Ожидание не затянулось, не прошло и полутора минут, как кустарник, росший на опушке довольно большой поляны, лег под тушей весом центнеров за 8, и под ночное небо вышел очень внушительный зверь. Увидев перед собой бесхозное угощение, грозно рыкнул, видимо, дав понять потенциальным конкурентам, что их поезд ушел, в 4 огромных скачка допрыгал до косули и сомкнул чудовищную пасть на правой задней ляжке. В момент смыкания челюсти я и ударил одуванчиком, и процентов на 8 своего резерва. Результат по-настоящему потряс. Крупный корень, на который я намеренно положил нашу добычу, почти мгновенно пробил труп, вонзился в раскрытую пасть хозяина леса и, как выяснилось позже, пробил небо, глотку и язык десятками острейших колючек. Такой подлости Мишка, прикрытый мощнейшим маревом, не ожидал. Вот и рванулся, на одних рефлексах и в полную силу. Корень и большая часть колючек выдержали, куда более нежная плоть, нет. А я добавил веселья, сконденсировав на морде влагу росой и ударив шаром льда. Ослепший и оглохший зверь с головой, развороченная изнутри, яростно взревел и шарахнул настолько мощной площадной версией оглушения, что оно не заметило моего сопротивления и фактически вырубило меня секунд на 8-10. Прилетело и девчатам, намеренно дожидавшимся завершения этого эксперимента на приличном расстоянии лесенкой. Поэтому Света, дежурившая дальше всех, пришла в себя уже секунды через полторы-две, допрыгала до меня, облегчила подпоркой и убрала с траектории атакующего монстра. К слову, на этом схватка и закончилась. Медведь, пронесшийся аккурат по тому месту, на котором за миг до этого отдыхал я, со всей дури впоролся в ствол здоровенного дуба и не удержал защиту, а подсуетившаяся Оля всадила в и без того изуродованный мозг ледяную иглу и поставила точку в нашем противостоянии. В общем, более-менее оклемавшись от зубодробительного оглушения, я обнаружил, что кошмарик бьется в предсмертной агонии, а мои напарницы стоят рядом и бдят. Причем мелкая уже сжимает в правой руке разделочный нож. Окружающий мир еще крутился в веселеньком вертолете, но тошнота практически прошла, поэтому я нашел в себе силы пошутить. А что, схема охоты вполне рабочая, только сопротивление хромают на обе ноги. Все остальные схемы тут бы точно не прокатили, вздохнула жена и посоветовала приложить себя бодрячком. Приложил, ожил, и, активировав прозрение, сообразил, почему девчата все еще напряжены. На самом краю области досягаемости навыка светилась энергетическая структура приближавшейся к нам лесной кошки третьего ранга. «Свет, мы с Олей фиксируем Мишку прессами, а ты извлекаешь искры и узлы», — скомандовал я, вскакивая на ноги, вдавил здоровенную тушу в землю так, чтобы не зацепить операционное поле, и мысленно восхитился скоростью реакции девчат на это распоряжение. Менее чем через полсекунды супруга накрыла навыком голову и шею Потапыча, а еще через мгновение мелкая сделала первый надрез над боковой проекцией ядра. Не тупили и дальше, так что все ценные ингредиенты были вырезаны еще до того, как хищная мурлыка возникла на нижней ветви могучего дуба и заметила нас. Искра с пеленой теневика пришла сама, усмехнулся я перед тем, как дать команду атаковать, и восхитился снова, в этот раз, невероятной скорости, с которой мы вынесли несчастную троечку. «Растем, однако», вторя моим мыслям, заявила Ольга, когда хищник, забывший о мареве из-за трех одновременно пойманных оглушений на пределе наших нынешних возможностей, пропустил мое воздушное лезвие и сдох. «Угу», поддакнула мелкая, выходя из перемещения рядом с трупом и снова выхватывая нож. «Но, по-хорошему, на нынешнем уровне развития мы должны охотиться на стайных троечек и одиночных двоечек, а не лезть на единичек и кошмариков. Мне тоже так кажется», буркнул я, поворачиваясь в направлении энергетической структуры то ли росомахи, то ли барсука пятого ранга, только-только появившейся на периферии прозрения. Но жизнь, бывает, устраивает сюрпризы, на которые приходится реагировать. Всю ночь с понедельника на вторник и половину следующего дня мы носились по окрестностям места предполагаемой встречи с ГБР армейцев, но волчьи стаи с кошмарами так и не нашли. Тем не менее, радоваться ее уходу в другие места не торопились, так как натыкались на не очень свежие следы лап, судя по размерам, принадлежавших чрезвычайно крупным особям. Вот и постарались минимизировать вероятность возвращения этих тварей в нашу долину, завалив в смежных несколько десятков низкоранговых зверей и создав своего рода точки притяжения для хищников. Зато обнаружили заброшенную ферму, цепочку из 7 сравнительно небольших пещер, облагороженных слабеньким одаренным, специализирующимся на магии земли. Но соваться в них было бы самоубийством. Во второй пещере отдыхал росомаха кошмар 3-го продвинутого ранга, а по дальним носились полуторагодовалые детеныши, уже раскачавшиеся до обычного 4-го. Света, изучившая остатки всех 4 найденных ей уже артефактных комплексов, тоже подлила масла в огонь наших впечатлений, сообщив, что самку, видимо, чем-то зацепила и заставила целенаправленно искать, а потом уничтожать все, что пахло человеком. В общем, от фермы мы ушли намного быстрее, чем собирались, и перед тем, как направиться к схрону, предельно добросовестно запутали следы, выкопав рюкзаки, нормально поели. Потом Ольга навела болтушку из ядра и энергетических узлов с оглушением 1-го кошмарного ранга, споила мне и с чувством выполненного долга привалилась к левому плечу. Зря. Как только Света уничтожила десерт, я дал команду собираться и перебазировал группу в ельник, из которого перекрывал прозрением самое удобное место входа в долину. А там загнал напарниц под чем-то понравившуюся елку и разрешил отключиться. Следующие 4 часа формировал и сбрасывал навыки, не достигшие насыщения. Само собой, не все, а только те, которые не демаскировали. Ну и, конечно же, регулярно прикладывал себя любимого бодрячком, ибо усталость постепенно подтачивала и силы, и желание напрягаться. Потом разбудил жену и вырубился сам. Как ни странно, аж на 8 часов, то есть, проснулся уже в среду в 5 утра, огляделся и, не заметив ни одного более-менее яркого силуэта, спросил у Светы, как прошло ее дежурство. «Мое, скучнее некуда», — притворно вздохнула она, — «в тренировках безугодливых ассистентов». «Так, стоп», — возмущенно воскликнула Оля, как раз продравшая глаза, — «я ж тебе оставила ту лисичку». Мелкая изумленно захлопала ресницами. «Какую лисичку? Ох, кто-то у меня сейчас довредничается», — пригрозила супруга, и вредина раскололась. Я перестаралась, с объемом силы, влитой в площадные цепкие корни, и зверюшке переломала ноги. Пришлось спешно уносить к речушке, добивать одуванчиком и отправлять в плавание к далекому морю. Черт, я тоже хотела испытать новые умения на ассистенте, но не давала себе волю, расстроенно буркнула моя благоверная и ввинтилась мне под руку. «На 11 часах от тебя, силуэт глухаря», — сообщила мелкая, тоже качнулась ко мне, но вовремя передумала. «Кстати, мне надо к озеру, по возможности, прямо сейчас, иначе перепачкаю белье». «Все, начались?» — спросила Оля, дождалась подтверждающего кивка и вопросительно посмотрела на меня. «Дуйте, вдвоем, а я посижу». По логике, вояки должны были появиться еще в твое дежурство, а давать им возможность знакомиться с той росомахой как-то не хочется. Девчата метнулись к рюкзакам, в темпе докопались до мыльно-рыльных принадлежностей, затем потребовали скучать, да посильнее, выскользнули из-под еловых лап и рванули к озеру. Ну, а я, выбравшись под светлеющее небо, лениво потянулся, расправил куртку, задравшуюся вверх во время сна, и не без труда заставил себя сделать полноценную разминку. Закончив, встал на кулаки, начал отжиматься и заметил на самом краю зоны покрытия прозрения 2 человеческих силуэта. Тут мне, естественно, стало не до физухи, я мгновенно оказался на ногах, подождал появления ядра и тылового дозора ГБР, зачем-то пересчитал энергетические системы снова, и скрипнул зубами. Силуэтов оказалось не 10, а 9. Потом унял дикое желание рвануть навстречу, упрыгал метров на 70 по ветру, справил нужду, вернулся обратно и вытащил из живого шалаша все 3 рюкзака. А еще минут через 5-7 мысленно назвал девчат капушами и ушел в серию рывков к распадку, в которой втягивались вояки. Невидимость снял после того, как допрыгал до подходящего места и сел на огромный валун, поросший мхом. Там поскучал до появления в поле зрения головного дозора, медленно поднял руку и представился. «Игнат Данилович Беркутов Туманный, отправлен за вами генералом Ляпишевым». Мужики оказались с понятием, в смысле, порскнув в разные стороны, подав ядру группы знак внимания, и на хорошей скорости заняв позиции для начала флангового охвата, вовремя остановились и задали тот самый вопрос. Код отмены, UN-194-B7, эту последовательность букв и цифр произнес в полный голос, поэтому от основной части группы отделилась самая тоненькая фигурка с энергетикой довольно неплохого гридня, в 6 рывков переместилась ко мне и негромко представилась. Штабс-капитан Виктория Михайловна Сичина, а вы Игнат Данилович Беркутов Туманный, верно, верно, подтвердил я, с трудом удержав вздох облегчения, затем вытащил из кармана куртки бумажный конверт и протянул дочке цесаревича. Виктория Михайловна, тут новый приказ, извольте ознакомиться. Женщина внимательно изучила конверт со всех сторон, вскрыла, прочла пяток предложений, полюбовалась на подпись командира бригады и поймала мой взгляд. Тут написано, что моя группа должна перейти под ваше командование и вернуться в большой мир. А как же донор иск? Нет на этой ферме никаких доноров. С конца прошлого сезона, криво усмехнулся я, ее отбило зверье, в рангах таких не бывает. Походя уничтожив и доноров, и весь постоянный состав фермы, и 4 из 5 сменщиков. Но личность, сообщившая следователям координаты этого места, забыла поделиться столь незначительными подробностями. Хорошо. Через 2 суток об этом проговорился другой высокопоставленный руководитель секты. Вот нас за вами и отправили. Сичина на несколько секунд ушла в себя, а после того, как уложила в голове новое знание, снова уставилась мне в глаза. Игнат Данилович, я ни в коем случае не пытаюсь оспорить полученный приказ, но считаю должным предложить проверить истинность информации об отсутствии доноров на этой ферме. Мы проверили, доноров там нет, зато имеется росомаха как бы не втрое сильнее любого князя. Игнат, да, снова начала она, но была перебита. Виктория Михайловна, я знаю, что вам, кроме всего прочего, приказали оценить возможность использования этой фермы в качестве тренировочной заимки. Так вот, ферма была устроена в цепочке естественных пещер под здоровенным холмом, так что чисто теоретически является идеальным местом для раскачки дара. Но на практике эту росомаху вы не положите даже ротой, а ваше отделение ей на один зуб. Вы не представляете наших возможностей, язвительно заявил вояка со смазливым лицом, волосами, завитыми в мелкие кудряшки, и ухоженными усами. Вас, вроде как, было чуть больше, верно? Холодно оскалился я. Ну, и где были ваши возможности в тот момент, когда вас атаковал одаренный хищник-теневик? А откуда вы знаете, что нас атаковал зверь-теневик? Переспросил герой любовника и незаметно передвинул АМ-8 так, чтобы было удобнее открывать огонь. Положите руку на автомат, умрете, предупредил я, но дурачок нагло усмехнулся, продолжил тянуться к рукояти и остановил конечность только после того, как услышал тихий, но грозный рык Сичиной. Аполлон, отставить. В принципе, на заданный вопрос можно было и не отвечать, но я все-таки заговорил, дабы развеять сомнения остальных вояк. Двигаетесь вы неплохо, само собой, для горожан. И, вероятнее всего, также неплохо слышите лес. А еще ни разу не новики и даже не дружинники. Значит, могли не среагировать на атаку только в том случае, если она была по-настоящему внезапной. Дальше объяснять, народ слегка расслабился, а я, заметив силуэты девчат, несущихся к месту ночевки, включил командира. А теперь в темпе образовываем прежний походный ордер и следуем за мной. Все, кроме героя-любовника, мгновенно подобрались и выполнили приказ, причем в нормальном темпе. А этот в развалочку подошел к Виктории Михайловне и замер в шаге за ее левым плечом, вроде как, изобразив личного телохранителя. Я задавил накатившее бешенство и уставился в глаза дочери цесаревича. Будьте любезны процитировать или прочитать этому идиоту 4-е предложение полученного вами приказа. Женщина пошла красными пятнами, развернулась на месте и добавила в голос закаленной стали. Приказы Игната Даниловича не обсуждаются, а следующая попытка неповинове, начал, было, я, но прервался на полуслове, так как услышал с запада пока еще далекий волчий вой, и злобно оскалился. С вероятностью процентов 95, это та самая стая, которая прошлым летом уничтожила 2 князей и 1 богатыря, готовы продемонстрировать свои возможности вожаку 0-го ранга и то ли 5, то ли 6 единичкам, солдатикам мгновенно поплохело, а Сичина догадалась спросить, какие будут приказания. Я выхватил карту из кармана куртки, развернул, нашел наш распадок и ткнул в него пальцем. Мы сейчас тут, валите на восток вот до этого места на пределе своих возможностей, затем поднимаетесь по склону вот на этот хребет и, не снижая темпа, несетесь вот по такому маршруту. нас не ждать, и выкладываться так, как будто убегаете от смерти. Тем более, что так оно и есть. Принято. А мы постараемся их увести в другую сторону и как-нибудь сбросить с хвоста, нехотя ответил я, почувствовал, что она хочет спросить что-то еще, и взорвался. Бегом. Как только группа сорвалась с места и побежала вверх по распадку, я в 4 рывка допрыгал до точки, с которой можно было положить ни в чем не повинную белку 6-го ранга, светившуюся в стороне, убил ее воздушным лезвием и, подобрав агонизирующую тушку, вскрыл артефактным ножом от горлышка до низа живота. Полившийся кровью старательно пятнал землю всю обратную дорогу к девчатам, уже нацепившим рюкзаки и дожидавшимся меня. Там передал приманку супруге, а сам последовал примеру напарниц. В смысле, закинул рюкзак за плечи. Затем развернулся и рванул по направлению к озеру. Метров через 200-250 заметил силуэт глухаря, слегка скорректировал направление движения, в темпе обзавелся новым источником живительной влаги, благодаря чему сделал все возможное, чтобы волки встали на куда более вкусно пахнущий след. Тушки бросили на берегу, привычно перебежали на остров, скинули рюкзаки за самым большим валуном, прислушались к новому вою и вернулись к воде. «Приближаются», — вздохнула мелкая и раздраженно пнула небольшой камень. «Угу», — хмуро поддакнул я и придумал способ ее подбодрить. «Эта стая могла встать на наш след не сейчас, а через несколько часов, и догнать всю толпу не у озера. Последствия представляешь?» Глава 25. 4-5 октября 2513 поехк. Кошмариков в этой стае оказалось аж 3, а единичек было всего 2, зато имелись двоечки, в количестве 5 штук. Если бы не состояние предельной сосредоточенности на предстоящем бое и не разгон восприятия, то я бы, наверное, ужаснулся. А так жестами распределил цели, спокойно дождался появления в поле зрения хозяина моей энергетической структуры и вдруг наткнулся взглядом на красивое белое пятно в форме кленового листа, обнаружившееся на широченной груди матерого самца. Следующие секунды 2-3, субъективно растянувшиеся в целую вечность, смотрел именно на него. После того, как волк оказался на воде и понесся к нам, обратил внимание, что он, в отличие от нас, отталкивается от кусочков льда, появляющихся под лапами. В принципе логично, раз основной дальнобойный навык этих тварей, ледяная игла, мелькнула на самом краю сознания, а через долю секунды я, наконец, взорвался действием, вывесил перед зверем диск, украсил голову со впечатляющей пастью сферой умиротворения, добавил по тому же адресу росу с ледяным шаром, почувствовал, что последний не прошел, и вложился в разряд. Как и в схватке с прошлой стаей с вожаком такого ранга, удар молнии шокировал серого и заставил ухнуть в воду. Ну, а я радостно воспользовался этой заминкой для того, чтобы накрыть ту часть озера туманом и раскидать еще 2 сферы. Единички и двойки носиться по ледяным блимбам не умели, но плавали намного быстрее, чем хотелось бы. До тех пор, пока туманов не стало 3 и в них не прилетело 3 первых буйства молний. Этот навык мы доводили до ума добросовестнее некуда, так что в этот раз он сбил концентрацию сразу 3 двойкам. И пусть грохнуть мы успели только 2, а ледяная игла, прилетевшая в 3-ю, наткнулась на слишком уж быстро поднятую защиту. Результат не только порадовал, но и добавил нам энтузиазма. Мы продолжили хаотично перемещаться по берегу острова рывками и после выхода из каждого перемещения шарашить все теми же буйствами. Волчары, естественно, отвечали, да, вслепую, ибо из-за наших туманов не видели ровным счетом ничего, но так жестко, что за первые же секунд 5-6 боя перепахали всю землю на этой стороне острова, вдребезги разнесли несколько валунов и, как выяснилось после боя, зацепили мелкую осколком одного из них. Секунде на 8-й одна из самок, все так же, вслепую, как-то умудрилась спеленать цепкими корнями Ольгу. И пусть жена мгновенно скинула контроль, но особо дурная ледяная игла насквозь пробила левое бедро, прервала следующий рывок и уронила. 3 из 7 игл, прилетевших в воздушные стены, выставленные мною и Светой, прошили их, как автоматная пуля, лист фанеры. Слава богу, без толку, моя супруга, привычно превратив падение в кувырок, ушла в новый рывок прямо из выкота, ускакала далеко в сторону и, тем самым, выжила. Еще секунды через 4 по той же самой схеме достали меня, то есть случайно стреножили и случайно зацепили, только 2, и продырявили не левое, а правое бедро. зато не уронили. Видимо, из-за того, что я был куда тяжелее жены. Ощущение от попадания этого навыка в тело мне очень не понравилось. Поэтому через полторы секунды мы ударили тремя точечными разрядами в ближнюю двоечку. И смогли ее не только шокировать, но и добить. Потом сама собой задохнулась одна единичка, и плотность ледяных игл упала еще немного, что позволило синхронизировать выходы из рывков и достать четвертую двойку. Следующей сквозной дыркой, но в левом бедре, я обзавелся в момент смерти первого кошмарика. Увы, в этот раз упал. Причем настолько неудачно, что на выходе из переката впоролся в обломок валуна. В результате поймал еще две иглы, левой широчайшей и правой дельтой. Настроение это, конечно же, не добавило. Так что я злился аж до практически одновременной смерти последней двоечки и последней единички. А потом прозрел. В смысле, сообразил, что тут, в озере, течения нет и, очередной раз макнув своего кошмарика в воду, вывесил над ним диск. И ведь сработало. Уперевшись в этот воздушный навык, зверь не смог ни высунуть морду из воды, ни отправить к нам очередную ледяную иглу. Будь мы не под просветлением, я бы проорал девчатам инструкции, а так временно забил на буйство молнии и придавил дисками двух других кошмариков. И пусть Олин догадался рвануться в сторону достаточно быстро, время играло за нас. К тому моменту, когда мой волчара вырвался из-под гнета, сфера умиротворения сделала свое черное дело и отправила его в поля вечной охоты. Еще секунд через 7-8 задохнулся зверь Светы. Ну, а последний сдох еще через 5-6. Отбились. Потрясенно выдохнула Света после того, как скинула просветление и туман. Охренеть. А через мгновение заметила на бедре подруги здоровенное алое пятно, встревоженно посмотрела на меня и сорвалась в рывок. Ко мне, возникнув в сантиметрах в 40, сбила с ног, грозным рыком заставила скинуть марево, и принялась шарашить целительскими навыками. Не успел я оценить скорость их формирования, как возле меня нарисовалась Оля и занялась тем же самым. Да, теоретически стоило бы предложить супруге заняться ее раной, но я понимал, что это бесполезно, поэтому терпел и слушал дурашливое ворчание мелкой. Жаль, что мы не догадались перед боем раздеться догола. Ледяные иглы, создающиеся из влаги, содержащиеся в воздухе, оставляли бы стерильные раны, и мы смогли бы обойтись без очищения. Правда, ты, Игнат, отвлекался бы на колыхание наших бюстов, а мы, на волнующее покачивание твоего достоинства, зато получили бы значительно больше удовольствия. Я в порядке, Свет, улыбнулся я, сообразив, что она меня забалтывает, и в восторге, что вы не только догадались предложить освоить целительство, но и подняли его на такой высокий уровень. Высокий уровень, у Ксении Станиславовны, фыркнула жена, а мы тупо формируем умения в нужном месте и тупо вливаем в них силу, то есть, по сути, просто помогаем регенерации. По сравнению с моими навыками в этой школе магии вы, богини, отшутился я, мы, богини не по сравнению, а вообще, уточнила Света, грозно сдвинув брови к переносице, и поделилась крайне важной догадкой. Так, стоп, если кошмарики наводились на нас поисковым умением, вскрывающим пелену теневика, то как определялась с направлением вся остальная стая? По иглам вожака, вероятнее всего, ответил я, вспомнил, как выглядят наши туманы изнутри, и добавил, вернее, по направлению морд кошмариков, иглы в тумане не разглядишь. Поэтому-то через несколько секунд после начала боя единички с двойками поплыли к точке, в которой последний раз видели этих монстров. Пока Света помогала Оле штопать дырку в бедре, я размышлял о тактике волков, об используемом ими алгоритме обездвиживания жертв и о том, что раны в нижних конечностях замедляют даже тех, кто владеет рывком. Просто не сразу. Зато любое попадание ледяных игл высокоранговых зверей в бедренные или берцовые кости автоматически поставит крест даже на нашей мобильности. Ведь регенерация включится не мгновенно, а значит, вспышка боли в момент выхода из любого перемещения может вызвать травматический шок. Да и выход из перемещений на сломанные ноги будет радовать куда меньше, чем хотелось бы. Надо освоить обезболивание, в какой-то момент решил я. Потом кинул взгляд на часы, повел плечами, пощупал бедра и пришел к выводу, что можно начинать шевелиться. Поэтому встал, качнулся вправо-влево, пару раз присел и пошел к рюкзаку. За веревкой, скользящую петлю на лапу первого кошмарика накинул в одно лицо. Но стоило допрыгать до берега, как ко мне принеслась Света и помогла. Трех следующих волков вытянули вдвоем. А потом к нам прискакала еще и Ольга, так что процесс пошел заметно быстрее. Ядра и энергетические узлы вырезали в три клинка, вернулись на остров и убили еще несколько минут на наведение болтушек, благодаря чему подняли потолки развития ледяных игл обеим девчатам. А после того, как покончили с этим делом, прибило мою супругу праздниками. Пришлось задержаться еще немного, но я не роптал. Лег в траву, разогнал регенерацию, чтобы побыстрее вернуться в форму, и засек появление чего-то вроде хорька, учуявшего запах волчьей крови и решившего полакомиться дармовым угощением. Зверек был пятого ранга и питался за водной преградой, вот я дергаться и не подумал. А минут через 15, услышав коротенькое «мы», все, полностью вернулся в реальность, встал, подхватил рюкзак и вздохнул. Что ж, тогда попрыгали, и разогнался, еще во время переправы, и до крейсерской скорости. Поэтому ГБР догнали менее, чем за час и, откровенно говоря, сначала изрядно разочаровались, а затем разозлились. Разочаровались, увидев под прозрением, что вояки не бегут во всю прыть, как было приказано, а идут ленивым шагом. А разозлились чуть позже. После того, как сняли невидимость, догнали группу и поняли, что ее тормозит Аполлон, вроде как, подвернувший ногу в ботинке с великолепной фиксацией голеностопа. Нас, естественно, заметили бойцы тылового дозора и, как положено, доложили командиру. Сечина приняла это во внимание, но останавливаться и не подумала, ибо распоряжение, отменявшего первое, не получала. А герой-любовник дал по тормозам, развернулся на месте, изобразил что-то вроде насмешливой улыбки и улетел в дерево. От моей оплеухи, использованной в полную силу, не успел отойти от удара и потянуться к автомату, как поймал сферу умиротворения и два пресса, а я перешел на рык. Это клоуна немедленно разоружить и украсить блокираторами магии. Игнат Данилович, он подвернул но, начала докладывать Виктория Михайловна, но я прекрасно видел прозрением состояние энергетических каналов нижних конечностей этого типа, поэтому продолжил в том же духе. Военнослужащий учится правильно шнуровать армейские ботинки в первые дни службы. Подвернуть ногу в правильно зашнурованных ботинках физически невозможно. Если нога реально подвернута, в чем я очень сильно сомневаюсь, значит, ботинки были расшнурованы намеренно. То есть для того, чтобы не выполнить мой приказ самому и вынудить вас сделать то же самое. Кстати, он до сих пор не разоруженный ни в блокираторах, поэтому вот-вот задохнется. И еще, у меня в команде два целителя, так что настоящий диагноз я все равно узнаю после диагностики арестованного или его трупа. Оспаривать мои выкладки было глупо, и Сечина зарулила. «Сыч, забери ствол и холодняк. Явор, нацепи блокираторы». Эти двое повиновались, причем бодренько, поэтому уже через минуту девчата скинули пресс, а я отменил действие сферы. Проигнорировал хрип, с которым охамевшее тело втянуло в легкий воздух, и повел рукой. Мелкая переместилась к Аполлоше рывком, прижала ладони к обеим голеням, кинула диагностику и ушла в себя. А через считанные мгновения злобно прошипела диагноз. Обе ноги абсолютно здоровы. Порукой тому мое слово. О чем я и говорил. Холодно усмехнулся я, поймал ненавидящий взгляд героя-любовника и недобро оскалился. Мы будем двигаться быстро. Вздумайте тормозить. Я реально перебью вам все четыре конечности, а ваши сослуживцы начнут отрабатывать упражнение эвакуация тяжелораненого из зоны боевого соприкосновения. Вам это даром не пройдет, гневно процедил он. А вы рискните проверить, предложил я и, забыв о его существовании, снова поймал взгляд Сечиной. Виктория Михайловна, даю 10 минут на перераспределение содержимого рюкзака этого недоумка между остальными бойцами и на оправку. Отсюда и до места подбора ваша ГБР будет изображать ядро отряда, а весь контроль за окружающей местностью мы возьмем на себя. Первые километров 110-120 будем двигаться очень быстро с 10-минутными остановками каждые 4 часа, ибо тут водится зверье, встречу с которым вы можете и не пережить. Кстати, в боестолкновения с любыми животными ваша группа не вступает. Ваша единственная задача – прикрываться щитами. Вопросы? Принято. А вопрос есть. Один. Если в той стае была нулевка, то как вы отбились? Нулевок было 3, а еще 2 единички и двойки. 5 штук. Криво усмехнулся я, после чего выдал заготовленную легенду. Рубиться с ними было бы форменным самоубийством. Поэтому мы стравили эту стаю с семейством росомах, о которых, помнится, уже рассказывали. Так что и тем, и другим стало не до нас. К сожалению, не сразу. Какая наглая ложь. Презрительно фыркнул Аполлоша и схлопотал ботинком по лицу. От Светы, стоявшей неподалеку, била она от души, а марева охамевшего вояки приказала долго жить из-за блокираторов. Так что нижнюю челюсть разнесло в хлам и выбило передние зубы верхней. Вояки, естественно, зароптали, но я предусмотрел несколько универсальных реакций на самые вероятные непонятки с подчиненными Сечиной, поэтому спокойно подошел к супруге, достал из бокового кармана ее рюкзака отдельный пакет и неспешно развернул. Вот искры единички и двойки, которые нам удалось заиграть. Вояки охренели, ибо ядра были в разы более крупными, чем те, которые им когда-либо приходилось держать в руках или видеть. Кроме того, отливали крайне неприятным оттенком красного, что тоже говорило о многом. Само собой, не всем, но в этой группе были одни гридни, и я ничем не рисковал. А потом заговорила Ольга, и подкинула солдатикам еще немного информации для раздумий. Дырки на наших комбизах, следы сквозных ранений, и еще, в момент каждого попадания ледяных игл наши покровы были залиты силой до предела. Мощь умений, пробивающих два слоя защиты и две вовремя выставленные воздушные стены, как бумагу, представляете, представили, некоторые настолько образно, что поежились. А я кинул взгляд на часы и снова обратился к Сичиной. «Виктория Михайловна, мы начнем движение через 7 минут 42 секунды, а ваши подчиненные еще даже не начали шевелиться». Она снова рыкнула, и шевеления начались. Поэтому я со спокойным сердцем ответил на немой вопрос жены, сообразившей, что Аполлоша пахнет, в том числе и кровью. «Срастите плоть и кости, как есть, а морду ополоснем в ближайшем ручье». Срастили, наскоро, и закончили аккурат к моменту, когда вояки стали возвращаться из кустиков. Потом закинули за плечи рюкзаки, дождались моей команды начать движение и, согласно нашим договоренностям, изобразили тыловой дозор. Первые минут 10 неслись, как я и ГБР, бегом, а после того, как задолбались, перестали валять дурака, при отстали метров на 100, ушли под невидимость и переключились на перемещение рывками, короткими и редкими. А когда заскучали, начали общаться жестикуляцией. Я бы тоже с удовольствием попрыгал, или поболтал, хотя бы так, но не собирался демонстрировать воякам свои возможности, поэтому несся, как на утренних пробежках в апт. Благо, привычка обнулять вес рюкзака въелась в кровь, а к лишней инертности и габаритам я давно привык, и развлекал себя сам, представляя, как удивятся Сечина и ее подчиненные, когда поймут, что я, чистой воды шпак, в отличие от них, не устаю. Правда, чтобы не загнать бедняк, ровно через 30 минут перешел на быстрый шаг и позволил народу отдыхать в предложенном темпе все те же полчаса. Первые два подобных цикла ГБР работало, как часы, хотя нет, не так, первые два подобных цикла не тупил даже герой-любовник, несмотря на то, что должен был чувствовать серьезнейший дискомфорт в наскоро залеченных челюстях. Потом оценил легкость, с которой я запрыгнул на камень, который весь народ предпочел обойти, допер, что сдыхать я не собираюсь, разозлился и не побежал после моей команды, начавшей третий цикл. Зря, я в два рывка переместился к этому идиоту, перебил лучевую кость его правой руки ледяной иглой, жестом позвал к себе жену и, наконец, поймал взгляд вояки, взвывшего от боли. «Мне надоело давать вам шансы дожить до возвращения в большой мир, так что кость вам срастят абы как, а в следующий раз, когда вы проигнорируете мой приказ, я вызову вас на дуэль по крайним правилам и убью, вернее, сначала заставлю принять вызов, унижая перед сослуживцами, затем убью и со спокойной душой помогу им вас наскоро похоронить, ибо ваша своевременная смерть позволит моей команде вернуть в пункт постоянной дислокации живыми и здоровыми 8 достойных личностей». Глава 26. 7 октября 2513 поехк. К армейской тренировочной заимке «Обрыв» вышли в субботу в 3:47 ночи. Увидев за стандартной полосой отчуждения высокий забор, перевитый колючей проволокой, и две дозорные вышки, смертельно уставшие военнослужащие воспрянули духом, а Битюк, чертовски выносливый прапорщик, сменявшийся на ручках носилок с поломашками через раз, в кои-то веки заговорил, вернее, выдохнул одну единственную философскую сентенцию. Удивительное, рядом. Я с ним согласился, мысленно, ибо за первые 22 часа пути нам повезло столкнуться со стадом кабанов 3-5 рангов, двумя стаями волков 3-4 и рысью 3-го, медведицей 4-го с медвежонком 7-го и лосем 4-й. Да, мы с девчатами каждый раз отводили зверье подальше и выносили, но отдельные особо героические герои все-таки успели себя проявить. И если раны троих дураломов-героев, считавших себя подготовленнее шпаков, девчата как-то залечили, то с переломами позвоночника Сыча не справились. А Аполлошу, выхватившего у товарища автомат, открывшего пальбу со здоровой левой руки, взбесившего лося, и заработавшего умопомрачительный комплект травм, исцелять отказались. Поэтому оставшуюся часть пути бойцы ГБР тащили этих личностей на предельно облегченных раскладных носилках, предназначенных для транспортировки доноров ИСК. Вот и вымотались до предела. Ну, а мы устали морально. Я, от передвижения на черепашьей скорости, необходимости скрывать большую часть навыков и резать их мощь, а Оля и Света, от всего вышеперечисленного и проблем, вызванных праздниками. Впрочем, лицо держали. Поэтому, дав подопечным наглядеться на армейскую заимку, я приказал продолжить движение, а эта парочка привычно изобразила тыловой дозор. Часовой на ближней дозорной вышке оказался не только бдительным, но и глазастым, поднял тревогу буквально через 2 секунды после того, как я отошел от опушки. Кстати, поднял правильно, в смысле, оставшись стоять в той же позе, влив предельный объем силы в защитный покров и незаметно прикоснувшись к какой-то артефактной приблуде, закрепленной на уровне пояса. Но я засек изменившуюся яркость сияния этой самой приблуды и связал ее с начавшейся суетой энергетических структур, так что мысленно похвалил этого вояку и переключился на наблюдение за одной единственной, принадлежащей нашему куратору, и, оценив скорость, с которой этот силуэт перетек из горизонтального положения в вертикальное, оделся, обулся и рваными зигзагами вынесся из какого-то здания, еще раз убедился в том, что цесаревич любит свою дочурку, а уже через минуту мне стало не до отвлеченных рассуждений, ворота заимки распахнулись, и нам навстречу рванула толпа человек из 20, в основном состоящая из витязей, рынты гридней. Примерно половина владела рывками, поэтому допрыгала до нас за считанные секунды, и четверка самых шустрых типов отжала носилки у носильщиков. Правда, парочка, вцепившаяся в экземпляр с Аполлошкой, заметила блокираторы и напряглась. Пришлось успокаивать, этого уронить в каком-нибудь закрывающемся помещении и взять под охрану. Принято. Молодцевато гаркнули прапоры и кабанчиками понеслись к заимке, что особенно приятно, абсолютно не заботясь о комфорте груза. А вот второй, Сыч, поехал следом в режиме вип-персоны, что, определенно, порадовало Сычину и помогло на время забыть об этом подчиненном. В итоге по дороге к воротам она технично переместилась поближе ко мне и подошла к Ляпишеву вместе со мной и моими девчатами. Генерал поздоровался со всеми сразу, жестом попросил штабс-капитана помолчать и обратился ко мне. «С возвращением. Рад, что у вас получилось почти все. Один боец погиб до встречи с нами», — вздохнул я, — «а остальных, вон, довели. Хотя и не без проблем. Кстати, о возвращении. В этот раз пилоты вышли?» «Да, вышли. Живыми и здоровыми. А семьи погибших уже получают по-настоящему приличные пенсии», — уверенно ответил Дмитрий Львович, потом мазнул нечитаемым взглядом по дырам, появившимся на месте попаданий ледяных игл, заметил такую же на бедре моей благоверной, поиграл желваками и продолжил расспросы в стиле, шокировавшем Сечину. «Буду признателен, если расскажете о своих приключениях, но чуть попозже, по дороге к цивилизации. А в данный момент мне бы хотелось узнать, чем провинился боец, закованный в блокираторы, дабы определиться с режимом его перевозки». Я объяснил предельно подробно, и закончил монолог злой шуткой. «В общем, жду не дождусь его выздоровления и вызова на дуэль. Выздоровеет штабс-капитан, быть может, и скоро, но сходу загремит под трибунал. Так что этого вызова на дуэль придется подождать несколько лет. Кстати, об ожидании. Вам и вашим напарницам требуется целитель, какая-либо помощь или полноценный отдых, или вы предпочтете отправиться в большой мир прямо сейчас? Благодарим за предложение, но раны давно затянулись. Мы доживем до осмотра Ксении Станиславовны. Помощь не нужна. Предпочтем отправиться в большой мир прямо сейчас. Причем, по возможности, под охраной, мы добыли по искре 2-го и 1-го рангов, сочли необходимым показать их подчиненным Виктории Михайловны и не удивимся, если кто-нибудь из них расскажет об этой добыче знакомым. Я был уверен, что дочурка цесаревича возмутится. А нет, поддержала. Расскажут, как минимум 2. Как бойцы они хорошие и надежны, но обожают привлекать к себе внимание и завираться. Бронетранспортер с нужным номером мы нашли с Полпинка, влезли в десантный отсек и распихали 2 рюкзака по углам. Потом раскатали между креслами матрас из обязательного МЗ, надули и застелили куртками. Стоило положить последнюю, как девчата рухнули на получившееся ложе и отключились. А я вытащил из своего рюкзака плащ-палатку, аккуратно накрыл эту парочку, влил самый минимум силы в очередной бодрячок, сел, устало вытянул ноги и, спохватившись, достал из термоса пакет с ядрами для спецотдела, блокнот и ручку. Потом вздохнул, вывалил содержимое большого пакета себе под ноги, разложил маленькие пакетики по отдельным кучкам и принялся составлять список добытого. Пока писал, привычно контролировал перемещение энергетических структур в непосредственной близости от себя и своих девчонок. Поэтому засек приближение Ляпишева, не удивился, когда он внезапно открыл двери и влез внутрь, а бронетранспортер, взревев движком, тронулся с места. «Аво, а кучка-то приличная», — восхитился генерал, падая рядом. «Не везло всю обратную дорогу», — честно признался я. Виктория Михайловна и ее подопечные ломились по лесу, как лоси во время гона, вот и привлекали к нам все живое. Ну, а нам приходилось отводить его подальше и валить. Мне сказали, что вы встретили эту ГБР в непосредственной близости от фермы, из-за чего были вынуждены уводить в сторону стаю волков с вожаком нулевого ранга. Скажите, пожалуйста, почему вы решили зайти так глубоко? Я со вздохом отложил в сторону ручку и блокнот, наклонился к матрасу, не без труда вытащил карту из кармана своей куртки и показал куратору место посадки стрекоз, маршрут, по которому собиралась двигаться Сечина, тот, по которому она, вроде как, прошла на самом деле, и еще два более разумных варианта. После чего предложил выбрать оптимальное место встречи. Как и следовало ожидать, этого хватило за глаза, Дмитрий Львович заявил, что все понял, и спросил, не заглядывали ли мы, часом, в пещеру свободных. Теперь это логово росомахи ранга на три выше князя и ее детенышей. На три, ошалело переспросил генерал. А как вы это определили? Я показал ему дырку на правой штанине и криво усмехнулся. Вот сюда прилетела ледяная игла волка нулевки. Не заметив две воздушные стены и защитный покров, пробив ногу насквозь, полетела дальше, воткнулась в ствол дерева диаметром с мой торс и тоже продырявила. А эта росомаха не замечала атаки трех таких монстров, двух единичек и пяти двоечек, спокойно и как-то лениво ворвалась в ближний бой, прихлопнула первым же ударом лапы волчицу второго ранга, а через несколько мгновений также легко убила куда более сильного самца первого. Аргумент, согласился Ляпишев, попросил разрешения посмотреть искру единичку, заглянул в пакетик, пересчитал энергетические узлы и подобрался. Вы считаете, что с этого комплекта можно будет приживить или поднять в ранге сразу 4 умения? Я в этом уверен, твердо сказал я. А какие именно? Ледяную иглу, усиление тела, сумеречное зрение и жар. Жар и сумеречное зрение первого ранга нам, людям, не нужны. Тем не менее, лишними не будут. А за иглу и усиление перегрызется половина князей империи. Само собой, если эту искру выставить на аукцион, но мы не будем, ибо пригодится самим. О, тут у вас еще и лепка, я пожал плечами, всего-навсего четверка. Тут Ляпишев рассмеялся. Игнат Данилович, эта четверка стоит 8-10 миллионов, ибо позволяет немолодым женщинам подтягивать кожу на проблемных местах. Понял, буду иметь в виду. Это еще не все. Без энергетических узлов это умение приживляется с очень небольшой вероятностью. А зверье, с которого добываются эти искры, вырезается под корень уже не первое десятилетие, соответственно, спрос на пару порядков выше предложения. В общем, мотайте себе на усы, что у вас там дальше по списку. 7 с лишним часов сна организму не хватило. Нет, глаза, конечно же, открылись. Но для того, чтобы начать соображать, пришлось приложить себя восстановившимся бодрячком, и чем-то напрягавшие смутные ощущения сложились в единую картину. Судя по исчезновению качки, вибрации и звуков работающего движка, бронетранспортер стоял. Судя по количеству всяких разных энергетических структур, местами передвигавшихся прямоугольными формациями, вероятнее всего, на военной базе. Судя по расстоянию от меня до силуэта Ляпишева и его положению в пространстве, он находился на втором этаже какого-то здания, причем в компании очень сильного боярина, четырех незнакомых гридни и дочурки цесаревича. Само собой, нашел и Олю со Светой, они, судя по всему, находились в туалете того же здания, что, учитывая их праздники, было вполне понятно. А то, что в нескольких метрах от моих девчат обреталось двое рынт и трое витязей, мне не понравилось. Вернее, не понравились какие-то нюансы их взаимного расположения, шевеления верхних конечностей и чего-то еще. Так, на уровне ощущений. Поэтому я быстренько вытащил из основного рюкзака однодневку, затолкал в него все то, что не собирался оставлять без присмотра, включая термос с самой дорогой частью добычи, вылез из десантного отсека, прищурился из-за слишком уж яркого солнца, ударившего в глаза, и чуть было не сорвался на бег, так как заметил, что подозрительную пятерку силуэтов отбрасывает от моей благоверной. Но палить прозрение без чрезвычайно важной причины было бы глупо, поэтому я неспешно захлопнул дверцу, развернулся на месте, заметил жест «в помощи не нуждаюсь», и пошел к штабу прогулочным шагом. Пока пилил по новенькому асфальту и нервировал рваным комбизом, непокрытой головой и расслабленным поведением офицеров, носившихся туда-сюда, жена еще раз уронила этих типов оплеухой, а потом к веселью присоединилась и мелкая, благодаря чему сыгранная парочка допинала обидчиков до конца коридора, прижала к полу прессами и совершенно одинаково уперла в бока кулаки. Начало их воспитательных монологов я, к сожалению, не услышал, входил в здание, лениво оглядывал часового, стоявшего возле боевого знамени подразделения, искал взглядом потолочные указатели, поворачивал направо и пилил к ближайшей лестнице. Зато после того, как поднялся на второй этаж, засветился перед фотоэлементом и, тем самым, убрал в стену дверь, увидел злобствующую Свету и услышал завершение ее речи. Последнее. Звездочки на погонах и гордо задранные носы внушают уважение только таким же дураломам в погонах, как вы. Мы же ценим людей за поступки. А ваше поведение, господа, вызывает омерзение. Что тут происходит? Хмуро поинтересовался я, зарулив в коридор и заметив пятерых классических штабных офицеров, валявшихся на идеально отполированном полу. «Добрый день, милый!» Радостно заулыбалась мелкая и затараторила. «Уже ничего. Как видишь, эти господа пали ниц, чтобы вымолить прощение за несколько некорректное поведение при первой встрече. Ну, раз уже пали, значит, калечить не буду», равнодушно заявил я и, вроде как, забыл об их существовании. Девчата сбросили прессы, и один из вояк, почувствовав исчезновение контроля, решил выпендриться, вскочил на ноги и обратился ко мне хаем некорректно, то есть, используя обсценную лексику, и наговорил всякого. Вот я и обиделся, и тоже использовал оплеуху, но вложился в нее со всей дури. Поэтому майора вынесла на улицу вместе с оконным стеклом и отправила в полет к не такой уж и далекой земле. Все бы ничего, но навык зацепил и всех остальных офицеров. Но капитана и двоих штабс-капитанов, еле успевших перевернуться на живот, просто вжало в стену, а майора с непропорционально большим черепом, крупным носом и тяжелой нижней челюстью перевернула вверх тормашками, после чего воткнула затылком аккурат в гениталии одного из сослуживцев. Ну, а тот заорал, как-то уж очень громко. Не знаю, что в этом здании была за звукоизоляция, но через несколько секунд в коридор высунулось несколько офицеров, а самый боевой и резкий счел необходимым меня задержать. Поэтому картинно потянулся к кобуре с пистолетом и приказал мне повернуться лицом к стене, опуститься на колени, скрестить ноги и заложить руки за голову. Самоуверенность отдельных вояк начинает меня утомлять, не без труда задавив накатившую ярость, более-менее спокойно выдохнул я, поймал взгляд этого типа, уже вытащившего ствол, и недобро оскалился. «Господин капитан, в кабинете командира вашей части должен находиться генерал-майор Ляпишев. Если уведомите его о ЧП с участием Игната Даниловича Беркутова-Туманного, все вопросы ко мне и моей команде снимутся мирным путем. Решите поиграть в героя, я отберу у вас оружие, которое вы забыли снять с предохранителя, и использую его, скажем так, не по назначению». Я сказал, на колени, взвизгнул штабной, судорожно рванул вниз флажок предохранителя, посмотрев на него, и вдруг обнаружил, что пистолет поменял хозяина. Перед лицом возникла стена, а рука заломлена и болит. В этот момент заговорил неплохой боярин в звании майора, правильно высунувшийся из соседнего кабинета. «Игнат Данилович, отпустите этого убогого. Он классический кадровик с соответствующими рефлексами, навыками и самомнением. И попросите, пожалуйста, ваших глубоко уважаемых напарниц выйти из боевого режима. Мы вам не враги и атаковать не будем. А за его превосходительством я схожу сам. Прямо сейчас», и пошел, спокойно повернувшись ко мне спиной и не став проверять, отпустил я убогого или нет. Пока боярин, забывший представиться, ходил за нашим куратором, в коридор вышла из кабинетов и примчалась с двух других этажей добрых две трети обитателей штаба. Кроме того, к ближней лестнице на полной скорости подбегал целый взвод «Витязей» и «Рынд», в момент вылета матершинника из окна, проходившей мимо здания строем. Но повоевать этим деятелям не удалось. За миг до того, как самые быстроногие преодолели первый пролет, в коридоре раздался гневный рык Ляпишева, судя по всему, продолжавшего строить командира части. «Твоей матери, а десяток самых злостных нарушителей дисциплины отправлю под трибунал. Кстати, полюбуйтесь, весь штаб торчит в коридоре. А ведь случись реальное нападение на вашу часть, всех этих недоумков уже отправили бы к предкам». Штабным мгновенно поплохело. Какая-то часть технично свинтила куда подальше, а те, кто находился в поле зрения генерала, вжались в стены. И правильно сделали, он был в ярости и пер к нам в стиле тяжелого танка. Само собой, не один, а в сопровождении чуть полноватого подполковника и майора Боярина. Впрочем, ко мне обратился подчеркнуто вежливо. «Игнат Данилович, объясните, пожалуйста, что тут произошло?» Пятеро героев-любовников в погонах пытались навязать свое общество моим напарницам и отказывались понимать слово «нет», благодаря чему в какой-то момент оказались лежащими на полу. Когда сюда подошел я и убедил дам снять контроль, самый героический обложил меня матом и вылетел в окно. Потом на шум выскочил вот этот победитель всего и вся, приказал мне встать на колени и выхватил пистолет. А после того, как я попросил его убрать и дал понять, что перед тем, как наставлять оружие на кого бы то ни было, его надо снимать с предохранителя, проявил агрессию. В общем, я разочарован, как поведением аж 6 вроде как защитников Отечества, так и их высочайшим непрофессионализмом. «Я тоже разочарован», — холодно заявил он, уставившись на взмокшего командира части, как удав на кролика, и продолжил в том же духе. Причем и другими проступками подчиненных подполковника Моисеева. Оказывается, только за последние 3 суток ваш Буран, доставленный сюда с авиабазы, пытались вскрыть аж 11 раз, и каждая такая попытка привычно покрывалась, ибо в этом полку это считается нормой. Глава 27. 7 октября 2513 поехк. Не знаю, почему, но 3,5 часа сна, прихваченных во время перелета в Новомосковск, отправили меня в будущее. В смысле, продрав глаза в 5 часу дня все той же субботы, я был уверен, что наступило воскресенье. Это ощущение преследовало меня всю дорогу до дворцового комплекса, хотя бодрячок я использовал 2 или 3 и 15 раз смотрел на часы, уточняя дату и день недели. Легкая заторможенность сознания, проявлявшаяся и в других мелочах, прошла уже в кабинете Ляпишева. Через несколько минут после того, как на наши телефоны прилетели уведомления о поступлении на банковские счета траншеи от спецотдела. Впрочем, включился я не поэтому, а из-за крайне неприятной новости, походя озвученной генералом. Кстати, чуть не забыл, я приказал включить фильтрацию звонков на ваши телефоны и заблокировать как возможность определения их координат, так и включение прослушки. Все дело в том, что со вчерашнего дня империю сводит с ума слухи о том, что вы и ваша команда добыли 4 комплекта из клепки и регенерации 2-го ранга для императора, императрицы, цесаревича и Ксении Станиславовны. Соответственно, на вас всеми правдами и неправдами пытаются вы эти пожилые, но состоятельные богатыри и князья со всей страны. Попроси врубить фильтрацию и запрет определения координат трубок Ульяны, Софы и Тани, потребовала Дайна, а то Ксению Станиславовну, обеих ее личных помощниц и Валерия Константиновича прикрыли, а эту троицу, нет, а на них в общей сложности вышло уже 7 страждущих. Попросил, естественно, не в лоб, а после того, как полюбопытствовал, чьи именно телефоны защитили, и понял, что этого недостаточно. Ляпишев отдал соответствующий приказ прямо при мне, сбросил звонок и, кинув взгляд на часы, заявил, что нам пора. По дороге к кабинету государя веселил рассказом о буме продаж обновленных стрибогов, начавшемся в день открытия мурманского автосалона, и ехидно поинтересовался, нет ли у нас желания слетать на его закрытие. «Мы вам настолько надоели, что вы решили избавиться от нас чужими руками», — парировал я и заставил Дмитрия Львовича защищаться. «Как вы могли такое подумать? Мы вас ценим, честное слово, просто добытчики, с которыми мы сотрудничали и сотрудничаем, никогда не попадали в настолько интересные ситуации, вот мы и не разобрались, как себя правильно вести». В этот момент в глазах пары придворных дам, двигавшихся навстречу, появилось узнавание и практически мгновенно уступило место нездоровому интересу. Нет, подходить к нам с вопросами эти особо не решились, так как видели рядом с нами Ляпишева и, вероятнее всего, знали, что будут посланы. Но гипнотизировали меня даже тогда, когда приседали перед ним в книксенах. «Заметили?» – спросил генерал после того, как свернул в поперечный коридор и навелся на бойцов конвоя, дежуривших по обе стороны от знакомой двери. «Заметили?» – эхом повторил я и вздохнул. «Хочу обратно в пятно, и уйду, сразу после того, как нормально высплюсь». Куратор заявил, что на моем месте сделал бы то же самое, ускорил вояк, начавших нас проверять с некоторой линцой, а уже через пару-тройку минут передал с рук в руки секретарю императора, а сам неспешно прошел к креслу, стоявшему в самом дальнем углу приемной, сел и, как мне показалось, приготовился к долгому ожиданию. До начала назначенной нам аудиенции оставалось 6,5 минут. Тем не менее, секретарь попросил нас следовать за ним, завел в кабинет и технично испарился. Так что мы оказались перед самодержцем, его супругой и их наследником. Стояли считанные мгновения, император сходу послал нас в мягкий уголок, оккупированный Людмилой Евгеньевной цесаревичем, а поздоровался после того, как мы сели. Кстати, сам садиться не стал, оперся руками на спинку свободного кресла, сообщил, что весь день работал сидя, так что не может не воспользоваться возможностью постоять, и перешел к делу. Только что ознакомились с компиляцией из самых важных фрагментов отчетов Виктории Михайловны и ее подчиненных. Каждый из спасенных вами военнослужащих описал переход между заброшенной фермой и армейской тренировочной заимкой по-своему, но во всех рассказах до единого есть три одинаковых момента. Первый – одна из лучших групп быстрого реагирования самой боеспособной бригады в империи была для вас обузой и во всех боях с одаренным зверьем либо мешалась под ногами, либо создавала проблемы. Этот факт неприятно удивил, и я счел необходимым радикально изменить программу подготовки бойцов спецподразделений. В частности, уменьшить часы медитации на тренировочных заимках и, за счет этого, гонять личный состав подразделений в двух- или трехдневные рейды, причем сверхмалыми группами и под руководством опытных лесовиков. Второй момент, запавший в душу, совсем другого плана. Если верить отчетам 9 человек, то каждая схватка с одаренным зверьем начиналась с того, что вы отводили хищников как можно дальше от подопечных, а полноценно использовать имеющиеся умения начинали после того, как оказывались на дистанции, не позволявшей их идентифицировать. Таким образом, реальный уровень ваших возможностей намного выше продемонстрированного штабс-капитану Сичиной и ее бойцам. Игнат Данилович, это не попытка выпытать ваши родовые тайны, а подводка к неприятному выводу, уточнила Людмила Евгеньевна, заметив, что я потемнел взглядом.